Оружие, перцовый баллончик, нож. Ты качаешь головой. Нет. Я проверю, и если выяснится, что ты солгала, я не обрадуюсь. Он обыскивает тебя. Ты не шевелишься. Это первое испытание, и ты его прошла. Ты не солгала. Украшения? Только те, что на мне. Он ждет, пока ты снимешь колье и кладет его в карман. В другом измерении на этом все заканчивается. Он возвращается в пикап, а ты медленно отходишь, затем бежишь назад к дому, обратно в большой город. Там находишь людей и рассказываешь о случившемся. В этом измерении мужчина с оружием бросает твой телефон на землю и разбивает ботинком, затем машет пистолетом в сторону машины. Полезай внутрь. Вот так твоя жизнь превращается в трагедию, криминальную историю. Ты ждала чего-то подобного. Ноги будто из свинца, в груди разливается холод. Ты пролистываешь в голове список возможностей — бежать, кричать, подчиниться. Но больше ничего не происходит, земля не разверзлась. Ты все та же. Меняется только мир вокруг. Все, кроме тебя. О беге не может быть и речи. Возможно, ты быстрее него, но от человека с пистолетом не убежишь. Слишком велик шанс, что поймают. Кричать? Кричи только, если знаешь, что тебя услышат. Вы на тихой дороге, поблизости никого не видно. Ты не кричишь. Подчиниться? Ты пока не знаешь, что ему нужно. Если подчинишься, есть шанс, что он тебя отпустит. Ты лезешь в машину. Он возвращается на водительское сиденье. Движения уверенные, плавные. Спокойная сосредоточенность человека, привыкшего подчинять мир своей воле. Он прячет пистолет в кобуру на бедре. Ты не смотришь на него в упор. Зрительный контакт смерти подобен. Ты уставилась вперед через лобовое стекло, пытаясь сфокусироваться на окружающем ландшафте. На задворках сознания что-то шевелится. Ты кое-что заметила. Всего несколько секунд назад, когда наклонялась, чтобы забраться в машину, твой взгляд упал на заднее сиденье, и ты увидела лопату, веревку, наручники, рулон мешков для мусора. Мужчина нажимает кнопку. Замки блокируются. Остатки надежды умирают. Он молчит, не отрывая глаз от дороги, сосредоточенный. Занятый привычными действиями, человек, которому подобное не впервой. Ты не можешь бежать, не можешь кричать. Единственное, что тебе остается, — говорить. По крайней мере, ты на это надеешься. Ты сглатываешь. Ищешь слова, банальные, но личные. Мостик от тебя к нему. Пути отхода под слоем листвы. Ты местный? Единственное, что тебе приходит в голову. Он пропускает вопрос мимо ушей. Оторвавшись от дороги, ты смотришь на него. Молодой, привлекательный. Такого легко встретить в продуктовом магазине или у кассы в кофейне. «Знаешь, не обязательно это делать», — говоришь ты. «Он по-прежнему тебя игнорирует». «Посмотри на себя», — продолжаешь ты. Затем робко, едва слышно. «Посмотри на меня». Никакой реакции. Ты вспоминаешь истории, подкасты, новостные статьи, заголовки таблоидов, длинные и запутанные, шокирующими словами, написанными заглавными буквами. Некоторые истории сопровождались советами. Покажите похитителю, что вы такой же человек. Зажмите ключи между пальцами и используйте в качестве оружия. Вонзите ему в глаза. Ударьте по носу, по яйцам. Кричите, не кричите. Ведите себя непредсказуемо. Не ведите себя непредсказуемо. О чем никогда не говорилось в этих историях, в конце концов, если человек хочет тебя убить, он убьет. Тебе его не переубедить. Ты смотришь в окно, думаешь. Почти. Со мной уже случалось нечто плохое. Я боялась, что умру, но не умерла. Я почти выжила. Этого просто не должно было произойти. Ты не хочешь умирать, однако смерть для тебя не пустой звук. Ты ощущаешь внутренний подъем. Возможно, перестаешь бояться. Возможно, напугана больше, чем когда-либо. И это толкает тебя на безрассудство. Ты продолжаешь говорить, несешь всякую ерунду, как будто тебе все равно. Разговоры — единственное, что в твоей власти, и ты намерена использовать их по максимуму. «Прекрасная погода», — говоришь ты. «Я тут на днях смотрела фильм и ждала счастливую развязку, но, увы, не случилось». «Вас такое не раздражает?» Он едва заметно приподнимает бровь. «Я и фильмы-то редко смотрю именно по этой причине», — продолжаешь ты. «Не люблю тратить 2-3 часа своего времени только на то, чтобы в итоге разочароваться или грустить». Его пальцы стряхивают с руля невидимую соринку. Длинные пальцы, сильные руки, плохие новости. «Заткнись», — говорит он. «Или ты меня убьешь?» Ты вновь таращишься в окно. Вы едете по незнакомому участку дороги, вокруг, насколько хватает глаз, только деревья и грязь. И вдруг олениха. Увидев животное издалека, он замедляется и ждет, пока олениха пересечет дорогу. Ответственный водитель. Не доставало еще разбиться или заглохнуть. Что он тогда сделает? Позвонит в службу помощи на дороге? И как объяснит дрожащую от страха девушку на пассажирском сиденье и те штуковины на заднем? Ты провожаешь олениху взглядом. Она здесь не для того, чтобы тебя спасти. Позади нее черные птицы, не меньше десятка, клюют ствол дерева. «Воронье», — говоришь ты. Пикап минует птиц, которые обращают на вас свои глаза-бусинки. Будто о чем-то задумавшись. Он убирает ногу с педали. Машина тормозит. Он поворачивается к тебе и смотрит, и первый раз смотрит по-настоящему. «Голубые глаза», — думаешь ты. «Какого черта у тебя голубые глаза? Как ты посмел это испохабить?» «Что ты сказала?» Ты наклоняешь голову в сторону птиц. Так называют группу ворон, как и людей, которые стремятся присвоить чужое. Его кадык дергается вверх-вниз. Похоже, твои слова для него не пустой звук. Ты не знаешь, хорошо это или плохо, можно ли извлечь из этого выгоду. Еще ты не знаешь, что у него есть семья, дочь и жена, у которой рецидив рака. Не знаешь, что мужчина рядом с тобой почти ни во что не верит. Впервые с тех пор, как он начал убивать, ему трудно поверить в себя. Он отворачивается к дороге, сжимает руль. Белые костяшки пальцев на черном полиуретане. За пределами пикапа взлетает ворона. Он вновь заводит двигатель. Нажимает на педаль, поворачивает направо, тормозит. Затем делает разворот через дорогу в другую сторону и дает газу. От его маневров тебя кидает и раскачивает на сиденье. Разворот. Чертов разворот. Ты понятия не имеешь, что это значит. Одной рукой он шарит в бардачке, пока не находит бандану. Надень. Ты не двигаешься. На глаза, нетерпеливо говорит он, не вынуждай меня передумать. Ты завязываешь бандану. Он едет, едет и едет. Возможно, 40 минут, 60 или 200. Ты слышишь его размеренное дыхание, изредка вздохи.